Глава 19. Еще один остался. Я машинально потер костяшки и, вздохнув, потащил здорового, но не очень умного огневика по имени Дебриан в особняк. За несколько часов мы проделали огромную работу, взяли за точку отсчета время активации клякс и оббежали все факультеты в поисках любых признаков неадекватного поведения. В итоге на карандаш взяли еще 7 студиозов, 4 из которых оказались не при делах. Из оставшихся 3 двое находились на огненном факультете, а 1 на воздушном. Воздушник в момент активации сражался с Марком на дуэли и попытался убить пацана. Но Марк, надо отдать ему должное, долго рассусоливать не стал и вдарил по сопернику то ли огненной купелью, то ли объятиями пламени. Я был более чем уверен, что будь Марк без своей огненной книги, ничего бы у него не получилось. А так божественный артефакт не подвел и уничтожил и кляксу, и ментальные закладки магика. Мы же, убедившись, что на воздушном факультете больше угроз нет, вплотную занялись огненным. Не знаю, в чем была причина, в природной вспыльчивости магиков или в близости к Ковальда, но среди огневиков оказалось несколько, инфицированных ребят. И пусть их кляксы находились практически в зачаточном состоянии, закрывать глаза на такую бомбу замедленного действия было бы глупо. Действовать мы решили по следующей схеме. Сначала находим интересующего нас студиоза, затем я провоцирую его на дуэль и, используя полученные от сети пакеты, склоняю драться на арене темного факультета. Сражаться у огневиков было стратегически неверно, поскольку, во-первых, остро вставал вопрос транспортировки, а во-вторых, на огненном факультете вовсю шел передел влияния. С одной стороны находилась компания Ковальда, с другой — Марк и его друзья. И если первые предлагали всем примкнувшим контракты с кланом, то пацаны делали упор на личную силу и боевое братство. В любое другое время я бы с интересом понаблюдал за развитием этого противостояния. Деньги и репутация дворян против божественного артефакта и дикой энергии форточников. Но не сейчас. Все, что меня интересовало, — задание сети, которые, как я чувствовал, рано или поздно приведут меня к Ваджре. И в этом плане заварушка на огненном факультете была мне на руку. Да, мои симпатии были на стороне пацанов. К тому же там находились Димины друзья, но я постоянно напоминал себе о главной цели. Не помочь осуществить на огненном факультете революцию, но, пользуясь поднятой неразберихой, выцепить зараженных. Вот только как бы я ни старался оставаться нейтральным, огневики Ковальда делали все, чтобы настроить нас против себя. Я вспомнил события 5-минутной давности и невольно усмехнулся. На территорию факультета мы зашли со стороны парка, чтобы поменьше пересекаться с огневиками, и не успели пройти и 50 метров, как наткнулись на внутренние разборки. С одной стороны 3 старшака, которые, судя по шевронам, состояли в свете Ковальда, с другой — 6 первошей, из которых 3 были ровесниками Димы. Несмотря на численное преимущество, силы были неравны, и, по моим ощущениям, мы успели за какие-то мгновения до драки, чем, собственно, и разозлили огневиков. «А вы тут что забыли?» Старшаки, которые собирались поставить молодежь на место, восприняли наше появление с явным неудовольствием. «Вообще темные оборзели! Валите отсюда, упыри!» Больше всех надрывался высокий черноволосый здоровяк в бордовом плаще, в ауре которого ворочалась полупрозрачная клякса. «Давайте, упыреныши! Руки в ноги, бегом с нашей территории!» У нас с ребятами был разработан целый план по провокации огневиков на дуэль, но в реальности все оказалось намного проще. «Как ты нас назвал?» Я шагнул вперед, активируя пакеты, начинающий менталист и внушительный. Первый был нужен для того, чтобы зациклить внимание собеседников на себе, а второй — чтобы продавить свое мнение. «Ты слышал, темный ублюдок?» Здоровяк якобы невзначай коснулся вышитой на плаще эмблемы факультета с цифрой 5. «Потерялись отсюда!» И зачем я только парился, придумывая причины для провокации? Этот магик сделал всю работу за меня. «Дуэль!» «Да легко!» Огневик с превосходством фыркнул и машинально покрутил на пальце золотое кольцо с рубином, от которого так и несло силой. «Пошли в круг!» Когда речь заходила о дуэлях, Студиозы выбирали между двумя местами. Дуэльный круг, расположенный на каждом факультете, и арена на стадионе. Меня, по сути, устроил бы вариант с ареной. Но как потом тащить огневика в наш особняк? «Пошли», — кивнул я, незаметно давая своим ребятам знак отойти. «Только не у вас, а у нас». «С чего бы это, упырёныш?» — удивился здоровяк. «Да вас вон сколько тащится». Я проглотил упырёныша и добавил в голос недоверие. «Чтобы кто-то из твоих ударил в спину?» Я кивнул на прислушивающихся к разговору старшаков. «Ищи дураков». «Ты чего несешь, упырь?» Здоровяк аж опешил от моего заявления. «Мы же не воздушники или водники. У нас все по чести». «Я вижу». Я кивнул на первошей. «Это другое», тут же нахмурился огневик. «Да-да», поморщился я. «Верю, верю». «Да чего ты с ним сюсюкаешься, Дебриан?» К нашей беседе подключился невзрачный пятикурсник, ростом мне по плечо. «Вмашем прямо здесь». «А мы пока этих наглецов уму-разуму поучим», согласно кивнул плотный четверокурсник, чьи руки вспыхнули огнем. «Никакого уважения к старшим». «Сможешь победить меня на моем факультете?» В моих руках мелькнула заранее заготовленная склянка. «Получишь зелье выносливости. Если уж пакетов не хватает, чтобы убедить огневика пойти со мной, на помощь придет старая добрая жадность». Поскольку великолепное зелье выносливости, которое осталось у меня с лютиков, стоит минимум 30 золотых. «Что мне эта ерунда?» – начал было здоровяк, но в следующий миг разглядел, что за зелье я держу в руке. «Великолепное качество? А откуда оно у тебя?» «Не твоего ума дело», – отрезал я. «Ну так что, идем ко мне на факультет?» Я покрутил склянку между пальцами. «Или мне воспользоваться экстренным вызовом?» Моя вторая рука легла на ученический медальон. «И сдать вас к Сандру за использование магии вне дуэльного круга?» «Темная шваль», — проворчал Дебриан. «Никакого понятия о чести». «Мда, и это мне говорит здоровый лоб, который со своими дружками решил наехать на мелких». «Ого!» — было видно, что огневик колеблется, поэтому я выложил еще один козырь. «Неужели ты боишься?» «Ха-ха!» — несколько искусственно рассмеялся Дебриан. «Парни, ну вы слышали?» «Упырь с меткой еретика говорит, что я испугался». «Да он просто полоумный», — усмехнулся коротышка. «Поджарь его быстренько и возвращайся, а мы тут пока с новичками поговорим». «Я мигом», — все же решился Дебриан. «Веди, упыреныш». Я молча повернулся и, не оглядываясь, направился в парк. Оскорбления огневика меня нисколечко не задели. А вот его непоколебимая уверенность в себе немного озадачила. Ведь он же был на инициации, а значит, примерно представляет мой потенциал. Тогда в чем дело? Не сталкивался с темными магами до этого? Или считает нас такими же слабаками, как радужники, которые до появления Алексея были для стихийников грушей для битья? Или дело в классовом минусе еретика? 50-процентная уязвимость к школе огня – это, конечно, неприятно, но вопрос решается банальным увеличением энергии. К тому же конкретно с Дебрианом я не собираюсь драться честно. Моя цель — привести его к себе на факультет. Все то время, пока мы шли до особняка, огневик и не думал затыкаться. И если целью Дебриана было как-то меня задеть, то у него ничего не получилось. Все, о чем я думал. Сумеет ли сдержаться Дима, и не выльются ли местечковые разборки среди огневиков в противостоянии между темным и огненным факультетами? «Ну что, упырь, готов песок жрать?» Дебриан, стоило нам зайти во двор, где и располагался дуэльный круг, тут же повеселел. «Я тебя сейчас...» Договорить ему не дал мой кулак. Резко развернувшись, я вложил в удар все накопившееся за сегодня раздражение. Кулак, усиленный тьмой, сломал ему челюсть, и Дебриан, как подкошенный, рухнул на землю. Еще один остался. Я машинально потер костяшки и, вздохнув, потащил здорового, но не очень умного огневика по имени Дебриан в особняк. Надеюсь, Дима прав, в академии больше не осталось зараженных. Притащив Дебриана в подвал, я закинул огневика в клеть и, обновив массовое плетение сна, поспешил наверх. Главное — успеть, пока разборки огневиков не переросли во что-то большее. А куда огневики делись? Вернувшись, я обнаружил только своих ребят, и, судя по тому, как лыбился Дима, старшаки, оставшись в меньшинстве, знатно огребли от первошей. А раз ни тех, ни других я не вижу, Значит, первые побежали за подмогой, а вторые, скорее всего, двинулись к Марку. «Свалили зализывать раны», — подтвердил мои догадки Дима. «А ты знал, что Мила умеет накрывать небольшую площадь темным куполом, внутри которого не действует магия?» «Не знал». Я вопросительно посмотрел на девушку, но Мила сделала вид, что не заметила моего взгляда. «К слову, пока мы идем за вторым, может, поделимся нашими умениями?» «Не думаю, что это хорошая мысль», — холодно отозвалась девушка. «У каждого из нас есть свои секреты». «Слушай, я с трудом сдержал рвущееся наружу раздражение. Тебя какая муха укусила? Сколько еще будешь дуться?» «Не понимаю, о чем ты». Голос девушки превратился в лед. «Мила, ты реально не права», — Дима бросил на девушку недовольный взгляд. «Мы правильно сделали». «Тебя вообще не спрашивали», — отрезала девушка. «Ну уж нет», — возмутился пацан. «Мы все в одной лодке, и ты ее раскачиваешь». «Я так понимаю», — Мила обвела нас холодным взглядом. «Все так считают?» «Да», — неохотно отозвался Свелин. «Я тоже думаю, что ты погорячилась», — Рая примирительно подняла руки. «Ты же видела задание сети?» «Да как вы все не понимаете?» — Мила расстроенно всплеснула руками. «Что кратчайший путь не всегда самый правильный». «Мы понимаем», — за всех отозвался я. «Но когда у тебя ровно час и нужно найти зараженных, тут, знаешь ли, не до политесов». «И теперь вся Академия считает нас кровожадными упырями», — скривилась Мила. «Здорово». «Да плевать», — отмахнулся я. «Мне с ними не детей крестить». «Это ты сейчас так думаешь», — не согласилась девушка. «Но если бы ты потрудился внимательно изучить все задания сети, то понял бы, что через год местного времени нас завалит заданиями». «Ты про вторжение?» — уточнил Свелин. «Про него», — кивнула Мила. «Сами подумайте, какой смысл в этом временном куполе. Ответ очевиден. Или на порог нападут раньше, или по всему миру активизируются всякие непонятные организации, типа Ордена Чистоты». «Их же уничтожили», — удивился Дима. «Саня рассказывал, как бились с ними в городе». «Я образно», — поморщилась девушка. «Недобитые ячейки чистых, агенты влияния пёсеголовых, скверно это, будь она неладна». «Допустим», — нахмурился я. «Но я так и не понял, к чему ты ведешь». «Да к тому», — Мила закатила глаза, «что на миссии мы будем отправляться с теми же самыми стихийниками». Ну и начал было я, но тут же осекся. Так-то Мила была права. Во-первых, она озвучила мои догадки насчет нашего ближайшего будущего. Во-вторых, учитывая, что нас всего пятеро, составы отрядов совершенно точно будут динамичными. Ведь какой смысл отправлять на упокоение армии нежити или против легионов пёсеголовых сразу пять темных магов? Нет, нас будут кидать по одному и усиливать стихийниками. А раз так, Мила права, нам не нужна репутация убийц, отщепенцев и упырей. Ладно, немного подумав, признал я, в твоих словах есть резон, и мы обязательно обсудим формирование имиджа темных магов. Ну, слава богу, фыркнула девушка. «Дошло, наконец-то!» «Дошло. Я поморщился, но огрызаться не стал. Ты этим и займешься». «Я?» «Ты и Рая», — кивнул я, а парни, мгновенно смекнув, куда я клоню, тут же согласно закивали. «Не, ну вам сам Бог велел», — Дима расплылся в широкой улыбке. «Такие красотки!» «Согласен», — Свелин аж зазаикался от волнения. «Вы красивые, приятно смотреть и всякое такое». «А мы поможем», — я пришел на помощь засмущавшемуся лекарю. «Пила, сдоп и дуэли. Будем формировать образ суровых, сильных, но справедливых и надежных ребят». Мила переглянулась с Раей и неуверенно протянула. «Ну, в принципе, можно». «Вот и отлично», — тут же подсуетился Дима. «Мила назначается нашим пиар-менеджером». Девушка фыркнула, Свелин недоуменно нахмурился, а я поспешил напомнить про оставшегося огневика. «Но для начала предлагаю закончить с текущей задачей и найти того мерзавца, который притащил скверну в академию. Что скажете?» «Я за», — тут же отреагировал Дима. «И я», — кивнул Свелин. «Поддерживаю», — улыбнулась Рая. «Хорошо». К моему облегчению Мила не стала выделываться и согласилась с предложением. «Что до купола, это творчески переработанная версия сферы допроса». «Сфера допроса?» — Дима восхищенно присвистнул. «Это как?» «Долго объяснять», — уклончиво ответила девушка. «Нам все равно топать на стадион», — я пожал плечами. «По пути и расскажешь». На стадионе, по информации Димы, находился последний подозреваемый, который подходил под все наши критерии, и я увидел прекрасную возможность совместить приятное с полезным. Начну первым. Мой изначальный класс — темный целитель. Но из-за проклятия Ануба я вынужден был сменить его на темного жнеца. «Жреца?» — переспросил Дима. «Нет, жнеца. И сейчас я могу вытянуть жизненную энергию из любого разумного существа. Про то, что теоретически я могу выпить целый мир, я благоразумно решил умолчать. Эту энергию я могу использовать как хочу, на лечение или на атакующее плетение, но поглощать ее нельзя». «Круто», — протянул Дима, не дожидаясь завершения фразы. «Иначе есть шанс превратиться в пожирателя», — закончил я. «Ну и боги, если таковые имеются, стараются уничтожать таких, как я, так сказать, превентивно». «Не круто», — Дима тут же погрустнел, — «но все равно внушает». «А я темный стрелок. Бонусы к любому стрелковому оружию и плюсы к магии смерти и к тьме. К тому моменту, когда мы добрались до стадиона, каждый из нас успел рассказать немного о себе и своих навыках. Дима, к примеру, всерьез нацелился освоить оружие ксуров. А в том, что нам придется с ними пересечься, он был уверен. Тот же самый Орден Чистоты, как оказалось, был чем-то вроде филиала ксуров. Лазерные пистолеты, усиливающие тело имплантаты и прочая высокотехнологичная мутатень. Я к этой вероятности относился весьма скептически, а вот Дима был свято уверен, что у него все получится. И, как он заметил, на крайний случай буду снимать вражеских говнюков с СВД. Где он собирается брать СВД, я спрашивать не стал, чтобы не сбивать пацану моральный настрой. Что касается Свелина, ничего нового я не узнал. Боевой целитель. Зато стало понятно, почему мой бывший помощник попал на темный факультет. В описании класса у Свелина была любопытная приписка. Боевой лекарь может не только лечить светом, а биться тьмой, но и наоборот. Ведь чтобы защищать жизнь, нужно заручиться поддержкой смерти. И что-то мне подсказывает, что этот класс Свелин получил благодаря нашим бесконечным сменам в лазарете. А вот класс Милы удивил. Темный дознаватель. Она не только имела доступ к заклинаниям смерти и тьмы, но и могла похвастаться специализированными навыками сыщиков. А про такие уникальные плетения, как сфера допроса, оковы тьмы и незримый свидетель, я и вовсе молчу. В общем, Мила оказалась настоящей находкой. Учитывая, какой водопад уникальных классов пролился на наш факультет, я ожидал услышать от Рая, что она как минимум темный ратник, или, к примеру, темный пересмешник, способный копировать чужие классы. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что Райан класс — темный маг. «Просто темный маг?» — простодушно поинтересовался Дима. «Ну, тоже интересно». «Очень», — буркнула в ответ Рая. «Да не расстраивайся», — Свелин предпринял попытку утешить девушку. «Такие классы тоже нужны». На глазах девушки навернулись слезы, а Мила показала Свелину кулак. Еще чуть-чуть расстроенная девушка убежала бы в особняк, поэтому пришлось вмешаться. «Повезло тебе». «Ну, конечно», — ядовито отозвалась Рая. «Куда уж бедному несчастному темному жнецу, да насквозь стандартный меня». «Стандартный?» — я напоказ усмехнулся. «Сам Ди, единственный темный маг цитадели, уже бог знает сколько времени. Да, каждый из нас имеет какую-то свою специализацию, но выше потолка мы не прыгнем. У тебя же практически неограниченный потолок роста». «Думаешь?» — задумчиво протянула Рая, по-новому взглянув на свой класс. «Все бонусы, которые есть у наших классов, компенсация за урезанный функционал», — кивнул я. «А у тебя, как у чистого темного мага, бесконечные вариации развития. Поэтому да, повезло». «Главное — выстроить рабочую схему», — задумчиво согласилась Мила. «И задать определенную траекторию». «А вот с этим я бы не спешил. Лучше дождаться Самди и послушать, что он подскажет». Рая задумчиво молчала, иногда кивая в ответ, но по ее ауре я видел, как девушка вдохновилась. «Чертовски рад за Раю. Дима, в отличие от меня, больше смотрел по сторонам, чем участвовал в диалоге. Но у нас небольшая проблема». Он показал рукой на арену, вокруг которой столпилось человек 20 огневиков, преимущественно 3-4 курсов. «Небольшая?» — Я посмотрел на магиков, увлеченно швыряющих друг в друга огненные шары и копья. «А ты, Дим, оптимист». Один из дуэлянтов был наш клиент, но проблема была в другом. Клякса, которая должна была быть серой и полупрозрачной, вовсю пульсировала ярко-оранжевым огнем. И если присмотреться, то можно было заметить окутавшую ее белесую паутину. «На!» — из рук нашего студиоза вылетел огромный огненный шар, который буквально вышвырнул его противника из дуэльного круга. «Следующий!» Не знаю, насколько мы опоздали, но заложенная в кляксу программа начала действовать. И, судя по всему, ее носитель стремился ни много ни мало как... «Я сказал следующий!» — прорычал студиоз, а его волосы и брови вспыхнули ярко-оранжевым огнем. «Согласно положению об учебе в академии, во время отсутствия декана факультета любой достойный может выдвинуть свою кандидатуру. Кажется, я понимаю, куда он клонит. И если самовыдвиженец одержит 10 побед, то должность его по праву. Ну так что, слабаки, кто из вас будет 10-м?»